2009. Глава 12. Шесть полос света пробивались сквозь опустившийся на каньон туман, и двигались они в направлении руин Абандона. В воздухе держался стальной запах снега, хотя снегопад еще не начался. Ночь выдалась безлунной и облачной. Такой темноты Эбигейл никогда не видела и даже не представляла. Их всех как будто заперли в огромном холодном погребе. Она шла между Эмметом и Джун, держась в нескольких шагах позади Лоренса, а в арьергард группы были отправлены оба проводника с приказом не отставать и не шуметь. Эбигейл взяла с собой магнитофон и как раз записывала рассказы Тозеров, когда Лоренс вдруг сказал «Стоп!». Они остановились, и профессор посветил фонариком вперед в сторону небольшой еловой рощи. «Невероятно найти в таком тумане!» «Вот вам то, что осталось от дома Иезекииля и Глории Кертис». Обе женщины поспешили в рощу. Одетая в красную лыжную куртку, Джун направила фонарик на развалины. В грудах мусора Эбигейл разглядела дровяную печь, какие-то банки и проржавевшие матрасные пружины. Тозер снял крышку с объектива камеры и двинулся вокруг участка. «Джун, пока Эммет снимает, не могла бы ты рассказать, как вы занялись паранормальной фотографией?» — попросила журналистка. «С чего все началось?» Миссис Тозер отвела ее в сторонку от развалин. Выключив налобные фонари, женщины укрылись за расщепленной молнией елью. 10 лет назад наш сын Тайлер катался на велосипеде, и его сбил фургон. «Он умер на месте, прямо на улице», — стал рассказывать Джун, и Эбигейл взяла ее в темноте за руки. На следующую после похорон ночь мы с Эмметом лежали, обнявшись в постели, и говорили о том, чтобы принять какие-нибудь таблетки. Такую боль невозможно вынести. Так вот, мы лежали, а потом, часа, наверное, в 2 или в 3 ночи, я вдруг ощутила, как меня накрывает волна покоя. Словно мне сделали инъекцию какого-то невероятного лекарства. Воздух сгустился, сделался живым, и я чувствовала, как он обволакивает меня. Только так я могу это описать. Меня наполнила любовь, сильная, глубокая, безграничная. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, и посмотрела на Эммета, он тоже улыбался. Это случилось с нами одновременно, и мы оба знали, что это. К нам пришел Тай. Я ощущала присутствие моего мальчика так же сильно, как твое сейчас, когда ты стоишь рядом, хотя я и не вижу тебя. Он спас нас, Эбигейл. Немного помолчав, женщина продолжила. На следующее утро мы пошли в местную кофейню, и Эммет увидел афишу «Слайд-шоу паранормальной фотографии». Мы тогда даже не знали, что такое существует, но после случившегося ночью решили пойти. К сожалению, тот фотограф был обыкновенным мошенником. Я это сразу поняла. Большинство тех, кто называет себя медиумами, страдают галлюцинациями. То, что они показывают, это либо какие-то неисправности камеры, либо проблемы со вспышкой, либо частички пыли на пленке. Но мы с Эмметом решили купить камеру. И в ту же ночь отсняли 4 катушки инфракрасной пленки в полной темноте. В углу над нашей кроватью было что-то вроде лужицы яркого света, как будто эта энергия смотрела на нас, пока мы спали. «Ваш сын», — прошептала Эбигейл. «Мы с Эмметом всегда были художниками, потому и жили в Сан-Франциско. После того случая мы бросили все и полностью посвятили себя паранормальной фотографии. Это нечто особенное, идеальное пересечение искусства, истории и служения». «А что ты имеешь в виду под служением?» «Видишь ли, в фотографиях паранормальной активности важна не их эстетическая ценность. Есть так называемые страдающие духи, которые по каким-то причинам не ушли с Земли после смерти. Важнейшая часть нашей работы — помогать им уйти. Никакого кайфа в этом для нас нет, это не охота за призраками, это наше призвание. Если б Тай не умер, мы, возможно, никогда бы не выбрали этот путь. Вот так вот. Разве не прекрасно и не печально, как все сложилось?» Неожиданно Джун вложила в руку Эбигейл маленький пластмассовый цилиндр. «Что это?» — удивилась девушка. «Эммет отснял это по дороге сюда». «Он снимал меня? Тебя и Лоренса?» «Ну, спасибо. Но сказать по правде, я не уверена, что хочу этого». Джун сжала ее руки. «Делай так, как считаешь нужным». Эммет закончил съемки участка Кертиса, и группа двинулась дальше. 6 пар ботинок по сухой осенней траве. Теперь они шли вниз по склону. Эбигейл было немного не по себе. Рассказ Джун убедил ее в том, что из-за смерти сына Тозера немного тронулись рассудком. Однако она уже знала, что их история станет эмоциональным ядром ее репортажа. В туманной дымке стали проступать формы и очертания окружающих построек. Путешественники стояли на заросшей травой улице с ветхими, покосившимися домишками, между которыми в звенящей тишине расползали щупальца тумана. «Давайте начнем с салуна», — предложил Эммет, и Лоренс, перепрыгнув через пару досок, все, что осталось от пешеходной дорожки, провел их через улицу и осторожно вошел в дряхлое строение. «Давненько здесь не бывал», — сказал он, — «так что за безопасность не поручусь. Пусть для начала войдут только Тозеры». Супруги последовали за Кендаллом, но уже через минуту Эммет появился в дверном проеме. «Пожалуйста, выключите фонари», — попросил он. «Нельзя, чтобы туда проникал внешний свет. Это повлияет на качество снимков». Все, кроме самого Тозера, выключили фонари. Оставшись у порога, Эбигейл наблюдала за тем, как супруги обследуют помещение. Луч света пробегал по накренившимся стенам и изъеденным жучками половицам, осколкам стекла от разбитых бутылок из-под виски и ржавым консервным банком. Сосновый бар завалился, пробив заднюю стену, и через дыру, создавая естественную задымленность, в салун вползал туман. «Можешь войти», — шепнул Лоренс дочери. «Только будь внимательна, смотри под ноги и не подходи к плите. В крыше, если посмотришь вверх, приличных размеров дыра. И дождь, и снег — все сюда. Удивительно, как эти доски до сих пор не провалились». Фостер осторожно переступила порог и сразу почувствовала, как пол прогнулся под ее весом. Внутри пахло плесенью, сурками и всем прочим, что приносил сюда из каньона туман. Эммет и Джун стояли вместе у стены напротив пузатой печки, около пианино, у которого не хватало половины клавиш. Оставшиеся потрескались, облупились и напоминали ломаные зубы. Тозер выключил свой фонарик, и тишину заполнили щелчки фотоаппарата. Пока он снимал, Эбигейл подошла к его жене и, наклонившись, тихонько спросила: «А эти духи бывают злыми?» — рассмеялась Джун. «Нас часто об этом спрашивают. За все годы работы нам встретился только один по-настоящему агрессивный дух. Большинство, 99%, растеряны, одиноки и целиком поглощены собственными скорбями. Это даже забавно, потому что после смерти все твои прижизненные проблемы уже ничего не значат». Журналистка включила магнитофон. «Расскажи про того агрессивного. Несколько лет назад нас попросили очистить одну церковь около Монтерея. Тамошний дух запирал двери, передвигал мебель, вообще доставлял массу неприятностей. Мы приехали, встретились с проповедником, этаким ревностным фундаменталистом. Он нам и говорит: почувствуйте его присутствие и сразу говорите мне, а уж я от него избавлюсь. Покажу, как это делается. А я отвечаю: так вот же он прямо здесь. Тогда священник и заявляет: властью, данной мне Иисусом Христом, приказываю тебе убраться отсюда. И тут через всю церковь прямо в кафедру летит стул. Священник подхватился и к двери, перепугался чуть ли не до смерти. Сбежал, и все кончилось». «И что, по-вашему, это было? Демон? Вы верите в демонов и ангелов?» «В ангелов — да, в демонов — даже не знаю. Потом выяснилось, что та церковь была перестроена из приюта. Возможно, дух получил там при жизни какую-то травму. В любом случае, церковь ему точно не нравилась». «А как, по-вашему, он ухитрился бросить стул?» Вместо Джун девушке ответил из дальнего угла Эммет. «Эти духи, когда умирают, становятся чистым разумом. Знаете, на что мы были бы способны, если бы получили доступ к 80% возможностей нашего мозга?» «Вы имеете в виду телекинез?» — уточнила Фостер. «Верно. Должна сказать, что меня удивило, как мало оборудования вы с собой захватили. Я почитала кое-что на эту тему, когда готовилась к экспедиции, и думала, что увижу термальные сканеры и счетчики Гейгера, ионные детекторы, датчики электромагнитных полей», — усмехнулся Тозер. «Позвольте кое-что вам объяснить. Все это полная чушь. По-настоящему требуется только фотоаппарат и пленка. Потому что если ты, входя в комнату, не чувствуешь это нутром, то занимаешься не своим делом и только тратишь понапрасну время». Эммет включил налобный фонарь, и Эбигейл обнаружила, что Джун успела отойти к одному из окон и смотрит на него на что-то через улицу. «Лоренс», — прошептала миссис Тозер, — «а вон там что случилось?» Остальные подошли к ней, и Джун протянула руку. В темноте путешественники с трудом различили эркерное окно на втором этаже здания напротив. «В той комнате что-то произошло?» «Если что-то и произошло, то мне об этом ничего не известно», — пожал плечами профессор. «Обычная комната, одна из лучших в гостинице. А что?» «Кто-то смотрит на меня из того окна», — сказала женщина. И хотя Эбигейл понимала, что это все не настоящее, по спине у нее пробежал холодок. «Сам я там не был, но попробовать, конечно, можно», — решил Лоренс.